Жора. Жора видел, как волнуются все, и это волнение передавалось ему. Как говорила бабушка, у него поджилки тряслись. Скорее всего, волнение началось с допроса хозяев. Сразу после завтрака за ним пришла вчерашняя знакомая. Очень смущаясь, глядя в пол, начала извиняться, но как-то неуклюже и временами раздражающе. А потом попросила пройти с ней. Видите ли, начальство хочет с ним поговорить. Срочно. Жора все время молчал. И когда она несла не понять что о том, что ей жутко неудобно, она не знала, что он инвалид. Молчал, когда шли по грустному и почему-то пустому пляжу. Молчал, когда заходили в особняк, где проходила съемка. От этого молчания Ася, которая была на голову выше него, сейчас вся сгорбилась и сжалась, словно портфель, что она несла в руках, весит тонну. Жоре даже на миг показалось, что не она его, а он ее ведет на заклание. Начальство постаралось. И для импровизированного допроса организовали самый комфортный кабинет с кондиционером и столом для совещаний. Но там, видимо, специально был только один свободный стул, куда поспешила сесть его конвоир. Жоре пришлось остаться стоять на середине комнаты, как провинившемуся школьнику в кабинете директора. «Здравствуйте!» Жора учтиво поздоровался. Он видел, что люди настроены враждебно, но попробовать решить все миром все-таки стоило. Никто не ответил на его приветствие. Все как-то чересчур внимательно вглядывались в его лицо. Когда-то Жора сильно похудел, и тогда он отрастил бороду, так сильно полюбившуюся сегодняшним мужчинам, но не как дань моде, а для того, чтобы скрыть слишком худое лицо. Теперь же, когда люди так на него смотрели, он автоматически хватался за бороду, как бы проверяя, на месте ли она. Первой тишину нарушила мадам-девочка, очень жеманно, с нотками Ренаты Литвиновой спросила. «Доброе утро, Жора! Я ведь правильно вас назвала! Не могли бы представиться полностью?» «Жора Будник!» «Очень приятно!» Продолжила дама. Было непонятно, она действительно так разговаривает или пародирует известную актрису. «Меня зовут Светлана Ронина. Подскажите, Жора, откуда у вас сюжет для данного сериала?» «Мне позвонил молодой человек, представился Егором, попросил написать сценарий по сюжету, который он мне обрисует в общих чертах. Гонорар пообещал хороший, я согласился. Я, как и вы все вчера заметили, инвалид, и мне очень нужны деньги». Жора решил отвечать лаконично и четко, без лишних подробностей. «Очень хорошо, Жора». Дама продолжала вести допрос. Остальные молчали. «Почему нет в сценарии финала? Кто убийца?» Когда Светлана Ронина произнесла эти слова, все сидящие в комнате, кроме Аси, вздрогнули и посмотрели почему-то не на Жору, а на нее, как будто она сказала что-то страшное, как будто она проговорилась. «Установка была такая», – пытаясь сохранить хладнокровие, продолжал Жора. Но у него все хуже и хуже это получалось. Начали трястись руки. «Снимаем до последней серии. Там идет следствие. Рассматриваются все варианты убийства. У каждого за этим столом был мотив убить героиню. Все мотивы проигрываются. А потом он мне пришлет СМС с именем убийцы, чтобы не раскрывать тайны заранее. Как мне объяснил заказчик, это делается для того, чтобы даже актеры сами не знали, кто убийца. От этого их игра будет более настоящей.